Глава 27. День выдался холодным. Северный ветер пронизывал насквозь даже теплые одежды. Проходя мимо зеркала в холле бара «Рига», Валерия мельком взглянула на себя. Длинное светло-бежевое пальто, элегантные темно-синие сапоги на шпильке и изящная сумочка на тонком ремешке. Собираясь навстречу, она еле-еле сдерживала волнение. Что за глупости, твердила себе, не переставая. Несколько раз пыталась успокоиться с помощью дыхательной гимнастики, но становилось еще хуже. Перед входом в бар она подумала, а что, если он не пришел? Дорогая, это не свидание, а почти деловая встреча. Он уже сидит и ждет тебя, ведь ему это необходимо, и он не будет рисковать. Валерия посмотрела на часы, 7:55, почти не опоздала. Она имела все шансы быть более пунктуальной, но сознательно оттянула время, чтобы не прийти раньше Макса. Она шагнула в зал. Резкий контраст между промозглым уличным холодом и уютом бара успокоил нервы и расслабил. Валерия спокойно оглядела присутствующих. Столиков было немного, и она сразу заметила Макса. Подперев голову руками, сложенными в замок, он задумчиво смотрел на огонь в камине. Как будто, почувствовав ее появление, повернул голову в сторону входа. Он увидел ее и сразу встал. Пока Валерия шла к его столику, они неотрывно смотрели друг на друга. В его глазах промелькнуло вместе с улыбкой еле уловимое тепло, которого Валерия раньше никогда не замечала. «Я очень рад, что вы пришли». Он протянул Валерии красную розу на длинном стебле. «Я действительно очень рад». Макс сделал ударение на слове «очень» и внимательно посмотрел на Валерию. «Спасибо, просто довольно неожиданно», — сказала Валерия и нерешительно взяла розу, почувствовав обрезанные шипы. Макс помог ей снять пальто и сесть за стол. Он делал это очень галантно и неспешно, и когда случайно касался ее, Валерия чувствовала странную энергию этих прикосновений. Она поймала себя на мысли, что ей это безумно приятно. «Вы будете что-нибудь пить?» — шутливо спросил Макс и, не дождавшись ответа, предложил. «А давайте закажем жаркое. Здесь удивительно вкусно готовят. И красное вино». «Спасибо. Если только кофе?» «С коньяком?» «Со сливками». Макс разочарованно улыбнулся и подозвал официанта. «Два кофе, пожалуйста, экспрессо и латте. И ваш фирменный десерт с двойными сливками». Когда официант ушел, Макс несколько секунд смотрел на Валерию. На мгновение его озарило восхищение и желание смотреть на прекрасное. Он словно очнулся, ощутив вкус к жизни, который он, казалось, безвозвратно утратил. «У вас удивительные глаза». Макс не сразу понял, что произнес это вслух. Смущение Валерии явилось тому доказательством. «Я думаю, вы пригласили меня сюда не для этого», — улыбнулась Валерия. «Получается, что и для этого тоже», — ответил несколько растерянный Макс. Валерия ждала, глядя на него своими изумрудными глазами. «Валерия», — начал Макс, — «я очень признателен вам за то, что вы пришли. Знаете, я долго готовился к этому разговору, придумал целую речь, но вот увидел вас и понял, что мне не нужны различные обороты, чтобы говорить с вами». Валерия несколько напряглась. Таким она видела Макса впервые. Ей пришла в голову мысль, что, возможно, это очередной маневр перед неожиданной атакой, в которой она снова может оказаться побежденной без боя. «Когда-то я вас очень обидел». Макс испытующе посмотрел на Валерию. Кроме молчаливого удивления, отразившегося на ее лице, Макс не увидел больше ничего. Не промелькнуло ни триумфального злорадства, ни победного удовлетворения. «Я не должен был этого делать. Это была какая-то странная игра, я толком не могу понять, для чего я это сделал, хотя «Нет. Тогда я понимал. Вы казались мне надменной, неприступной, горделивой, и просто захотелось вас проучить. Я видел, что вы не похожи на других». Он снова замолчал. Подобное признание давалось ему с трудом. «Сейчас мне кажется, что с того дня прошла целая вечность. Для меня это действительно так. Тот случай относится к моей прошлой жизни». От Валерии не ускользнула горечь, с которой он это произнес. «А в этой жизни я ощущаю себя другим. Я стал чувствовать по-другому, думать по-другому. Стал видеть то, чего не замечал или не хотел замечать раньше. Мне стало доступно ощущение человеческой боли. Душевной или физической не имеет значения. В последнее время я вспоминаю тех людей, которых когда-то обидел. И, похоже, это длинный список. А знаете, кто первый в нем?» «Вы», не дожидаясь ответа, добавил Макс. Валерия смотрела на него с нескрываемым удивлением. Она не могла поверить, что слышит эти слова от самолюбивого и высокомерного Макса, слова признания своей вины. «И именно вы помогли мне понять это. Я хочу попросить у вас прощения и искренне надеюсь на него». Он замолчал. В серьезном взгляде угадывалось напряженное ожидание. «Макс». Валерия сделала паузу. Когда он поднял глаза, то встретился с улыбающимися кристаллами ее глаз. «Вы ошибаетесь», — сказала она. Макс напрягся. «Она не простит». «У меня нет обиды на вас. И не было. Не буду скрывать, было непонимание. Я никак не могла разгадать смысл той, как вы сказали, игры. Поэтому я обижалась только на себя. И то, что я согласилась на ваши занятия у себя в саду, как мне кажется, основное доказательство тому. Но буду до конца откровенна. Алле пришлось меня уговаривать. Я не хотела, чтобы вы думали, будто я жду от вас извинений и тем более унижения. Но знаете, мне стало легче от того, что я услышала. Может быть, потому что сегодня вы изменили мое представление о вас. К лучшему». Валерия улыбалась и излучала почти осязаемое тепло, обволакивающее и расслабляющее. Подошел официант. Непринужденно расставляя на столе заказанное, он отвлек беседующих от их разговора и, удостоверившись, что более ничего не нужно, удалился. Наступило неожиданное молчание. Казалось, что главное уже сказано, а продолжать эту тему не хотелось, но каждый опасался первым перевести разговор. Оба сделали по глотку кофе. Валерия приятно удивилась необыкновенному вкусу и вопросительно взглянула на Макса. Он понял ее реакцию. «Здесь готовят самый лучший в городе кофе». Бармен поставил в музыкальный центр другой диск. «Вам нравится Раймонд Паус?» — одновременно спросили Валерия и Макс. Это окончательно разрядило обстановку, и они засмеялись. «Мой любимый композитор», — признавалась Валерия. «Когда слушаешь его музыку, как будто сидишь на морском берегу. Даже чувствуешь запах моря и бриз. И почему-то у меня начинается тоска по тому, чего никогда не было и чего я никогда не испытывала. И становится не по себе от сознания того, что этого, возможно, никогда не будет», — спросил Макс. «Да», — удивилась Валерия. «Как будто те необыкновенные чувства и переживания остались на том янтарном морском берегу. А тоска бездонна и велика, как море», — с безнадежностью сказал Макс, хотя на губах его была улыбка. «Вы чувствуете то же самое?» — спросила Валерия. «Я думала, что такие ощущения посещают только меня от моей чрезмерной фантазии». «Значит, у меня тоже чрезмерная фантазия. А может, наши чувства чем-то схожи, ведь есть люди, которые понимают друг друга с полуслова или без слов». Макс пристально посмотрел на Валерию. Ее смутил этот взгляд. Взгляд надежды и тревоги, а может, одиночества. Внезапно Макс будто бы очнулся и грустно усмехнулся. «Похоже, я и у вас вызываю жалость. Не надо меня жалеть». повеяло холодом, и Валерии показалось, что перед ней снова сидит прежний Макс. У меня и в мыслях не было. Но даже если так, почему вам это неприятно? Это чувство унижает человека, сказал он. В моем понимании жалость — это способность воспринимать и сострадать чужой боли. И она доступна только тому, кто лишен надменности и отчужденности. Эти качества мешают воспринимать чувства других. Они отстраняют, отгораживают, одевают душу в толстую броню, не позволяя выполнять ей свою основную функцию — быть чуткой и отзывчивой. И тогда ее начинает пугать такое чувство, как жалость, потому что оно незнакомо ей. «Вы считаете меня жестоким», — произнес Макс, понимая, что эта женщина мягко, но совершенно определенно доказала ему это. «Надеюсь, что теперь нет». «Теперь? Значит, раньше я оказался вам таким, ведь мы достаточно много общались. Но вы были непростым. А сейчас? А сейчас? Сегодня я посмотрела в ваши глаза и первый раз увидела в них тепло». Макс на мгновение ощутил, как будто с него сняли кожу. Эта женщина так легко смогла проникнуть в его душу. А вдруг вы ошиблись? Вдруг на самом деле я стал еще хуже, под стать своей черной полосе жизни, еще более жестокий и безразличный, усмехнулся Макс. Ему на мгновение захотелось выплеснуть всю свою боль. «Да нет, Макс, я не позволю тебе снова стать прежним», решительно возникло в голове Валерии. «Макс, вы действительно изменились, но не в худшую сторону, я в этом уверена. И сколько бы вы ни старались, я не поверю в обратное. Вы изменились, вы чувствуете, и это вас пугает. Вы не знаете, что с этим делать, но как бы это банально ни звучало, нужно всего лишь слушать свое сердце. Нужно отдаться своим чувствам, довериться своей душе и импульсам от всего, что окружает. Не надо бояться жить». А если все вокруг черное и нет просвета? Словно белые полосы закончились. По-моему, неправильно делить жизнь на полосы. Это представление фаталистов, которым удобно и привычно плыть по течению. Они покорно переходят с одной полосы на другую, не понимая, что в один прекрасный момент кто-то наверху решит, что им все равно, что за своей безучастной апатией они перестали различать цвета. И тогда эти пресловутые полосы сольются в одну нескончаемую серую, — эмоционально проговорила Валерия. «У вас есть другое предложение?» — с недоверием спросил Макс. «Да», — улыбнулась она. «И если делить жизнь на черное и белое, то пусть она будет шахматной доской, а мы сами выберем свой квадрат и свой цвет. И пусть это будет всегда белый». «Так просто?» «Да». Возможно, сначала это потребует больших усилий, но когда там, наверху, поймут и оценят наше стремление к другой жизни, то на доске станет больше белого. Вы искренне в это верите? Да, убежденно ответила Валерия, снова чувствуя поток недоверия, исходящий от Макса. И вы думаете, что там, наверху, кто-то есть? Конечно. «Но тогда почему бывает так больно?» — спросил он после недолгого молчания. Ее тоже часто мучил этот вопрос. «Не знаю», — невесело ответила она и с надеждой добавила. «Но я верю, что где-то есть море, где меня ждет фантастический водопад чувств и трепещущий закат на том янтарном берегу, где нет места боли и страданиям, где я буду безоглядно счастлива». И еще я знаю, что у каждого есть возможность испытать это. Каждого где-то ждет его берег, только он должен позволить себе быть ближе к нему. «А если кто-то из нас уже был там?» — осторожно спросил Макс. «Он обязательно попадет туда снова и будет там столько раз, сколько захочет, потому что тот кусочек мечты всегда ждет его». Макс внимательно посмотрел на Валерию. Он действительно в ней когда-то ошибался. Ни капли лицемерия и игры. Совершенно искренно в своем убеждении. Эта женщина не может быть коварной, расчетливой и высокомерной. Максу так хотелось продолжить этот необычный разговор. Он никогда и ни с кем не говорил об этом. До конца раскрывать себя и свои чувства я и так сказал достаточно. Продолжить — значит расписаться в своей потерянности и бессилии. Хотя так оно и есть, но я не хочу, чтобы об этом знали, пусть даже она. «Попробуйте, очень вкусный десерт», — переключился Макс на трапезу. «Это мне?» «Да. И раз уж вы так любите сливки...» Макс пододвинул креманку к Валерии. «Вы удивительно догадливы», — ответила она, понимая, что он намеренно отошел от предыдущей темы. «Ммм, и правда, удивительно вкусно». «Так много удивительного и неожиданного для вас в этот вечер?» — спросил Макс, имея в виду прилагательное, которое Валерия использовала. «Вы намекаете на то, что я недостаточно красноречива?» — лукаво улыбнулась она. «Боже упаси, я бы не рискнул обвинять вас в этом. Я вполне удовлетворен вашей лексикой», — шутливо вторил ей Макс. «Неужели?» — засмеялась Валерия. «Я просто жду признания того, что этот вечер показался вам необычным». «Этот вечер показался мне необычно приятным. Я очень давно так необычно не проводила время и необычно не общалась», — искренне сказала Валерия и с улыбкой добавила. «Этого достаточно?» «Вполне». «А как вы думаете, сегодняшний вечер дает нам право перейти на «ты»?» — спросил Макс, и его стальные глаза в ожидании блеснули. «Да», — ответила Валерия, чувствуя в этот момент рождение чего-то нового, пока еще мало понятного, но уже существующего. «Тогда мне тоже необычно приятно, что сегодня рядом со мной ты», — сказал Макс. Он возвращался домой с непривычным чувством удовлетворения и желанного спокойствия. Этот вечер смог вернуть ему забытый вкус жизни. Нет, она смогла. Своим присутствием, своим отогревающим светом, каких-то 2 часа, проведенные с ней, подняли его с темного илистого дна, возможно, ненадолго, возможно, только чтобы сделать вздох. Но Макс всей грудью втянул в себя этот чистый, долгожданный воздух. Он снова ощутил себя человеком, а не существом или даже предметом. Человеком, способным и умеющим жить вопреки всему. Поддавшись физическому порыву, он бежал, как счастливый подросток, безоглядно и неутомимо. Едва касаясь асфальта, он скрылся в ночи.